Глава 9. Во время путешествия в Семь Дубов, которое казалось бесконечным, погода не улучшилась. Флёр повезло, она смогла уснуть. Роберт Брэннон откинулся назад и прикрыл глаза, но Джессамин непросто было провести. Он был так же бдителен, как и Джосайя Клэг. Наверное, для полицейских это было необходимо. Если вы бдительны, никто не сможет от вас укрыться. Экипаж, подпрыгнув, съехал в ухаб, и Джессамин не сильно ударилась о борта. Флёр продолжала спать сном младенца, а Брэннон открыл глаза. «Со стороны миссис Блейн было чрезвычайно любезно прислать экипаж», — заметил он, стараясь говорить тихо, чтобы не разбудить ее сестру. Джесс оглянулась. На самом деле это был ужасный экипаж. Он наверняка предназначался для слуг и бедных родственников. Подушки на сиденьях были тонкие, через окна хлестал дождь и задувал ветер. Или Салли Блейн была не так богата, как предположила Эрминтруд, или же им специально подали такой экипаж. «Скорее, последнее», — подумала Джессамин. Она еще больше испугалась предстоящего визита. «Очень мило», — рассеянно ответила она, поглаживая дешевую ткань. В экипаже опять повисла тишина, нарушаемая только их дыханием и стуком лошадиных копыт. На мгновение Джессамин показалось, что она тоже засыпает. Но тут Роберт Брэннон кашлянул. «Я из тех, кто предпочитает говорить на чистоту, мисс», — спокойно произнес он. «Вы наблюдательнее многих. Вы ведь догадались, что мы с вашей сестрой уже знакомы». Просто слегка кольнула в груди, уверила себя Джессамин, стараясь сохранить спокойствие. Она сумеет выдержать это. «Я подозревала», — ответила она негромко. «Я не хочу, чтобы вы неправильно это поняли», — тихо продолжал он. «Я знаю свое место, вы не должны меня опасаться». Она взглянула на него. «Какое же ваше место, мистер Брэннон?» «Я полицейский, выслеживаю воров, мисс Мейтланд. Я родился в деревне и там умру, но несколько лет я провел здесь и видел такое, чего вы даже не представляете. Ваша сестра — леди. Она выйдет замуж, у нее будет отличная семья. Я желаю ей всего самого хорошего». «Мистер Брэннон», — начала она, не зная, что сказать дальше. «Не обращайте на меня внимания. Я просто не хочу, чтобы вы зря беспокоились по поводу того, что никогда не произойдет. Я из другого мира, я это знаю. Меня прислали, чтобы вы и все остальные были в безопасности. И вы в безопасности, мисс, не сомневайтесь». Она вгляделась в его спокойное, мужественное лицо. Это был хороший человек, гораздо более достойный, чем тысяча Клэгов. Гораздо порядочнее, чем этот развратный граф Гленшилл. Добрее всех, кого она встречала за все эти годы. «Мистер Брэннон», — мягко произнесла она, — «я молю об этом Бога и надеюсь на то, что она выйдет замуж за богатого и знатного джентльмена, который будет таким же, как вы». Он тепло улыбнулся ей. «Я тоже надеюсь, мисс». Их прибытие в поместье Блейнов подтвердило страхи Джессамин. Кучер Салли Блейн остановил экипаж рядом с боковым входом без прикрытия от дождя. Они прошли в промозглый и слабо освещенный коридор, где их встретила угрюмая женщина, очевидно, экономка. Она взглянула на промокшую троицу и фыркнула. «Эй, вы», — обратилась она к Брэннону, — «лакей проводит вас на кухню. Ваши приятели уже там, жрут кухаркины пирожки». Она неодобрительно взглянула на Джессамин и ее сестру, и Джессамин непроизвольно обняла за плечи Флёр, почувствовав при этом, что сестричка мелко дрожит. «Я провожу вас в вашу комнату», — в голосе женщины было презрение. Джессамин внезапно ожесточилась. «А где же миссис Блейн? Я бы хотела поздороваться с хозяйкой». «Занята с гостями», — отрывисто произнесла женщина, давая им понять, что Мейтланды не входят в эту категорию. «Она навестит вас, когда освободится. Идемте за мной». Экономка шагнула на ступеньку лестницы. Джессамин ободряюще улыбнулась сестричке, беря ее под руку. «Не волнуйся, Флёр», — мягко сказала она, — «я все улажу. А сейчас, я полагаю, нам больше всего хочется избавиться от нашей мокрой одежды, правда?» «Да, Джесс», — ответила Флёр. Она перевела взгляд на Брэннона, который стоял в коридоре, лицо его было печально. «Спасибо за компанию, мистер Бреннан», — сказала она нежным, тихим голосом. «Мне было очень приятно, мисс», — ответил он бесстрастно. «Идемте», — голос, долетевший с лестницы, напоминал скорее голос гувернантки, чем экономки. Послав прощальную улыбку Бреннану, сестрички начали взбираться по узким ступеням. К этому моменту Джессамин рассталась почти со всеми своими иллюзиями, поэтому она не удивилась, ступив на холодный, непокрытый ковром пол прихожей. Женщина стояла у темной двери. «Меня зовут миссис Джолли», — представилась она. Джессамин пришлось приложить усилия, чтобы сохранить спокойное выражение лица, услышав это неподходящее имя. Примечание Джолли — веселое, радостное, конец примечания. «Я экономка миссис Блейн. Моя комната дальше по коридору. Я была бы вам чрезвычайно признательна, если бы вы не беспокоили меня». «У меня тяжелая работа, и мне нужен отдых». Ее маленькие глазки сузились. «Где ваш багаж?» «В холле», — невинно ответила Джессамин. «Ждет, пока за ним спустится слуга». «Какая наглость!» — задыхаясь, выпалила миссис Джолли. «Нам также понадобится ванна и прислуга, которая помогла бы нам разложить вещи», — спокойно продолжала Джессамин, показывая, что ее не так-то просто запугать. Экономка распахнула дверь, и к взгляду предстала маленькая холодная комната с единственной узкой кроватью и умывальником. Окна были без штор, а на голом матрасе лежало аккуратно сложенное белье. «Это не входит в мои планы, мисс. На этой неделе мы все страшно заняты, у нас нет времени на дополнительную работу», — она смотрела в сторону. К удивлению Джессамин, Флёр заговорила тихо, но решительно. «А когда мы присоединимся к миссис Блейн?» «Как она решит. Пока что ужин вам будут приносить в комнату. Когда вы понадобитесь, вам сообщат». Сделав это, экономка оставила их, озябших и разозленных, одних. «Я уже не уверена, что встречу будущего мужа на этой неделе. А я собираюсь убить Эрминтруд Винтерс. Я задушу ее собственными руками, а потом задушу также ее сестру». «Мне кажется, лучше не надо, дорогая», — произнесла Флёр, пытаясь обернуть все в шутку. «Не хотелось бы, чтобы мистер Бреннан арестовал тебя». «Это было бы для него очень удобно», — возразила Джессамин. «Обвиняемая будет застигнута на месте преступления, расследование не понадобится». «Но мне бы это не понравилось. Знаешь, я ведь не спала, когда вы обо мне говорили». «Я так и думала», — сказала Джесс. «У тебя никогда не получится одурачить меня. Он тебе нравится?» «Нравится», — с усмешкой откликнулась Флёр, проходя вперед. «Не будь смешной, Джесс». «Он очень привлекательный», — заметила Джессамин, закрывая поплотнее дверь. «Разве? Я не заметила. Я благодарна ему за то, что он составил нам компанию, надеюсь, как и ты. Я подозреваю, что это последний хороший человек из тех, с кем нам предстоит встретиться на этой неделе. Несмотря ни на что, он все равно не из нашего мира», — решительно добавила она. «И кроме благодарности, я к нему ничего не испытываю». Это была глупая, плохо прикрытая ложь, но Джессамин решила не показывать сестре, что поняла это. Она смотрела жалкую маленькую темную спальню. «Сомневаюсь, что мир, в котором он живет, сильно отличается от наших нынешних обстоятельств», — угрюмо сказала она, присаживаясь на кровать. Матрас был тонкий и жесткий, издавал неприятный запах. «Флёр, прости, что я привезла тебя сюда. Прости, что подарила тебе надежду». Флёр опустилась перед ней и сжала ее руку в своей. «Это не твоя вина, Джесс», — горячо произнесла Флёр. «Мы ведь можем уехать. Сказать, что пришло известие от больной мамы, что ей опять плохо. Все прекрасно понимают, что мы не получали такого известия. Но если Салли Блейн всегда так гостеприимна, то я была бы счастлива выбраться отсюда хоть в фермерской повозке». «Ты знаешь», — проговорила Флёр, — «я всегда мечтала покататься в фермерской повозке. Раньше я думала, что когда вырасту, буду женой фермера». Джессамин не могла сдержать слез. Кот снова вышел на промысел. Алистер вовсе не собирался польститься на какие-нибудь новые безделушки Салли Блейн. Во-первых, они были отвратительно безвкусные, и к тому же бриллианты в них потрескались и потеряли блеск. Во-вторых, это могло бы нарушить его планы. Он ехал на этот чертов вечер с твердым намерением отвлечь от себя все подозрения. Он хотел бы изучить местность на случай, если ему придется быстро ретироваться. Но это была не единственная его цель, в чем он все же вынужден был себе признаться. С большим нетерпением он ждал приезда Джессамин Мейтланд. Он не отказался бы провести здесь время, флиртуя с ней, и заставить ее поверить в свою невиновность. Ему хотелось освободить ее от опасений, осторожности, сдержанности, а также от одежды. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь так сильно желал женщину, и то, что она вела себя вовсе не как несравненная красотка, только лишь раззадоривала его. Он все больше беспокоился и раздражался. У гостей Салли Блейн была одна, набившая оскомину тема для разговора — лошади и охота. Фредди старался как мог, ухаживая за Эрминтруд Винтерс, и Алистер от души сочувствовал ему. Особенно, когда хозяйка, пользуясь отсутствием мужа, который постоянно куда-то исчезал, украдкой касалась его колена. Еще чуть-чуть, и он бросит все это к черту и вернется в Лондон. Пусть даже Никодемус Боттом проклянет его за это. Поместье Блейнов было ничем не примечательно. Здание окружено пристройками, жилые комнаты и комнаты для гостей находились в главном корпусе. Там же были предоставлены ему богато украшенная спальня, кухня и пристройка с комнатой для слуг. Он уже успел побывать во всех главных спальнях, а в задних комнатах, маленьких и полутемных, никто не жил. По крайней мере, в большинстве этих комнат. Из-за двери одной из них доносилось сладкое воркование, и он уже приготовился было стремительно ворваться туда, простодушно улыбнуться и пробормотать в извинения, что он заблудился, когда дверь в коридор отворилась, и оттуда вышло некое видение, осторожно закрывая ее за собой. На самом деле видение — не совсем подходящее слово. Джессамин Мейтланд в тот момент была похожа скорее на мокрую крысу. Глаза ее были красными от слез, волосы спутаны, насквозь мокрое платье прилипло к телу. Он успел отметить, что оно очень мило подчеркивало ее грудь. Она не сразу поняла, что он стоит рядом и смотрит на нее. Когда же обернулась и увидела его на ее лице, отразился такой ужас, что ему даже стало смешно. «О, Боже!» — воскликнула она. Он не понял, было ли это проклятие или зов о помощи. Только этого не хватало. «Это, насколько я понимаю, вы про меня», — поинтересовался он, подходя ближе. Коридор был слишком узок, чтобы она смогла обойти его. И оставалось только повернуться и пуститься бежать. «Что вы здесь делаете?» — в ее голосе звучало отвращение. «Здесь это, в коридоре рядом с вашей, так сказать, спальней, или здесь, в поместье Блейнов?» «И то, и другое». Она уже не казалась столь мрачной, несмотря на то, что была по-прежнему мокрой. На ее щеках заиграл румянец, а волшебные глаза блестели. И Алистер внезапно понял, что его возбуждает ее близость. «Почему бы вам сначала не ответить на мой вопрос? Чья это комната? Вашего любовника?» Мысль, которая сначала так позабавила его, не казалась уже столь приятной. «Не оскорбляйте меня. В этой комнате живет моя сестра. Я попросила бы вас говорить потише», — сердито добавила она, не обращая внимания, что сама говорит гораздо громче его. «У нас был трудный переезд, и она только что уснула. Мне не хотелось бы, чтобы вы ее разбудили». «Ах, я об этом не подумал», — произнес он низким, вкрадчивым, как урчание кота, голосом. «Но почему же в комнате для прислуги?» «Видимо, потому, что Салли Блейн относится к нам как к прислуге», — горько сказала Джессамин. Она подняла на него глаза и тут же отвернулась. «Прекратите на меня так смотреть», — гневно приказала она. «Как?» — спросил он, размышляя, какой части ее тела ему хотелось бы прикоснуться прежде всего. Он хотел ощутить губами влажную ткань, облегающую ее грудь, почувствовать тепло самого сокровенного ее места. «Как будто я леденец какой-нибудь, а вы не ели целую неделю», — процедила она. «Вы почти угадали», — согласился он. «Хотя, признаться, ваше сравнение с игрой в кошки-мышки было удачнее». «Дело в том, что я не знаю точно, съедите вы меня или убьете». «Сама невинность», — пробормотал он. «Я предпочел бы попробовать вас на вкус, мисс Мейтланд, почувствовать губами тепло вашего тела». Она в страхе отпрянула, ее раздражение сменилось испугом. Он подошел ближе. В коридоре было темно и пусто. С тех пор, как он дотронулся до нее, прошло уже много времени. «Ваша светлость», — яростно начала она. «Зовите меня Алистейром», — разрешил он. «Помните, чем мы занимались во время последней нашей встречи?» «Вы сильно оскорбили меня», — ответила она, осторожно отстраняясь от него. Он не был готов к такой пощечине. Удар был настолько сильным и неожиданным, что он пошатнулся. Она удивленно уставилась на свою руку, как будто это была не ее рука, а чужая. «Прошу прощения», — пробормотала она, — «я не хотела». «Не извиняйтесь. Вы именно этого хотели. Вы, наверное, еще меня ударите, после того, как я поцелую вас». На этот раз ей не удалось ударить его. Он привлек ее к себе, сжав ее руки в своих ладонях и поцеловал. Она не сопротивлялась, но он все же не мог поздравить себя с победой. Она еще была шокирована тем, что ударила его, и не поняла, что он, как обычно, взял верх. Когда она опомнилась, ему опять удалось лишить ее способности соображать, просто сильнее прижав к себе и дав волю губам. Ошеломление ее было столь сильно, что она без сопротивления подчинилась его поцелуям. Она замерзла и дрожала, а прикосновение к ее мокрому платью заставило также задрожать и его. Она не ответила на его поцелуй. Она замерла в его руках, будто снося полученное оскорбление. Ему стало интересно, сколько подобных оскорблений ей пришлось перенести, сколько таких же прикосновений в темном коридоре. Это так заинтересовало его, что он ее отпустил. Она прислонилась к стене, уставившись на него. Ее губы покраснели, они были влажными от его поцелуев, и он полагал, что в ее взгляде он прочтет ненависть. Ах да, он же совсем забыл про эти колдовские глаза. Она смотрела на него, в ее взгляде читались смущение, одновременно страстное желание. И ему пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не прижать ее к стене и не стянуть с нее мокрое платье. «Идемте ко мне в комнату», — сказал он хриплым голосом. «Вы мокрые и совсем замерзли. Дайте мне согреть вас». «Нет, спасибо, милорд», — вежливо ответила она, но он услышал в ее голосе раздражение, плохо сочетавшееся с трепетом во взгляде. «Если вы разрешите мне пройти, я попробую отыскать наш багаж». «Багаж должна принести прислуга». «Экономка сообщила мне, что прислуга не обслуживает прислугу», — жестко ответила она. Он посмотрел на нее. «Идите к своей сестре». «Как вы успели заметить, мне холодно, потому что я промокла. В нашей комнате нет камина, и мне совсем не хочется, чтобы кто-нибудь из нас схватил воспаление легких. У нас не хватит денег на доктора». «Ах, прошу прощения, мы же здесь говорим о высоких материях», — горько сказала она. «Вы лучше идите, пока я не передумал». «Идите к себе в комнату», — повторил он изо всех сил, стараясь сдерживаться, — «или я заберу вас к себе». Она была достаточно умна, чтобы не спровоцировать его на это. В душе его пронеслись, сменяя друг друга, раздражение, гнев, и он должен был это признать восхищение. Возмущено было все его существо, такого вожделения он не испытывал с тех пор, как потерял невинность со сварливой горничной. Это, может быть, было даже сильнее, чем некогда его страсть к цветущей розе. Он не сразу понял, что Джессамин исчезла в своей комнате, плотно закрыв за собой дверь. Он уже было передумал и двинулся за ней, когда ему на ум пришла досадная мысль о существовании ее сестры. Но сначала следовало сделать главное. Он отправился на поиски хозяйки. Флёр лениво открыла глаза. «Ты разыскала наши вещи?» — спросила она. «Нет пока, дорогая. Ты можешь поспать еще немного». Джессамин прислонилась к двери, радуясь, что ее не видно в темноте. Она не представляла себе, как сейчас выглядит, но у нее не было никаких сомнений, что это не самое приятное зрелище. Джесс видела насквозь свою сестричку, даже когда та не очень успешно пыталась отговариваться, но Флёр тоже могла заметить, что у сестры на душе неспокойно. «Это не имеет ничего общего с моей бедой», — подумала она, проведя тыльной стороной руки по губам. Несмотря на те перемены, которые произошли с ней в последние несколько лет, она была еще достаточно невинной девушкой. Она многое пережила, многое узнала, многое прочитала в картах, многое такое, что пугало, удивляло и очаровывало ее. Но она сама не сделала ничего подобного и не сделает никогда. Ей никогда не хотелось этого, пока он не прикоснулся к ней. На самом деле было даже хорошо, что их сестрой поместили отдельно от остальных гостей. Это, конечно, помешает Флёр завести подходящее знакомство, но в то же время обезопасит ее Джессамин от встреч с Гленшиллом. А если он начнет следить за Флёр? Раз уж он явно влюблен в ее достаточно сомнительную красоту, то когда он увидит Флёр, этот бриллиант чистой воды, его уже ничто не остановит. Да и сама Флёр, как она сможет отказать такому дьявольски красивому, опасному джентльмену? Джессамин была гораздо упрямее, но даже в ней он пробудил ответную страсть, и она была не в состоянии что-либо с этим поделать. Он погубил бы Флёр, и Джессамин вовсе не собиралась этого допускать. То, что разрушились ее планы на благополучное будущее, волновало ее сейчас меньше всего. Он бы смог разбить нежное сердце Флёр, и Джессамин никогда не позволит ему сделать это. Ее сердце и душа способны перенести все. Ее сестричка была куда более ранима. Она осторожно взглянула на свою спящую сестру, такую нежную, милую, такую свежую. Этой свежести Джессамин завидовала всегда больше, чем самой совершенной красоте. Флёр никогда не ударила бы элегантного красивого мужчину так сильно, что на его лице остался след от пощечины. В комнате был один единственный расшатанный стул, и Джессамин села на него с тревогой, услышав, как он затрещал под ней. Им предстояла ужасная неделя, и ей некого было винить в этом, кроме себя самой.